Она посмотрела сквозь меня, словно бы я был стеклянный, перевела взгляд на распростершегося на полу человека, который пытался прийти в себя, тряся головой, затем повернулась и вышла из комнаты. Ярость так и кипела в ней. Когда она прошествовала мимо, меня будто ошпарило. Можно было и передохнуть. Я вытащил сигарету из стоящей на столе золотой сигаретницы и закурил. Первая затяжка заставила меня вздрогнуть. Абдулла! Египетские сигареты. Чтобы в этом убедиться, я рассмотрел надпись на ней и тут заметил, что поверженный Казанова силится подняться. Я припомнил описание Берни таинственного Генри Рутланда. Выше 6 футов, худой, загорелый, тонкие усики, на одной руке золотой браслет из колец, на другой — золотые часы на ремешке. У этого парня на одной руке был золотой браслет, на другой — золотые часы. Даже если не рассматривать орнамент, описание подходило ему как перчатка на руку. Но вряд ли это был самый подходящий момент, чтобы положить ему на плечо руку и заявить: «Генри Рутланд, я обвиняю». Пожалуй, наступило время в темпе сматывать удочки, чтобы на досуге обдумать мое открытие и решить, какие выгоды из него можно извлечь. Пока Ройс, шатаясь, вставал, опираясь на стол, я зашагал к двери, но остановился. Дверь отворилась без звука. В проеме вырос Хуан. Решимость, написанная на его смуглом злом лице, не предвещала мне ничего хорошего. Вдобавок, в правой руке он держал автоматический пистолет 38-го калибра. Он был направлен на меня. Некоторое время мы любовались друг другом. Затем он шагнул в комнату и захлопнул дверь, прислонившись к ней спиной. Ройс уселся за стол, ощупывая пальцами челюсть. Его глаза выдавали желание разделаться со мной побыстрее. «Выясни, кто он такой!» — впервые услышал я его голос. Хуан протянул левую руку. «Бумажник, живо!» Я вынул бумажник и передал ему. Установив, что нельзя одновременно держать меня на прицеле и изучать содержимое бумажника, Хуан опустил пистолет. Тут он явно просчитался. Вдобавок, он отвел от меня глаза. Либо он был чересчур уверен в себе, либо просто рехнулся. Не теряя времени для точного выяснения этого обстоятельства, я нанес ему хук с правой в челюсть. Не думаю, что кто-либо еще получал от меня такой удар, как Хуан. Боль электрическим током пронзила мне руку. Вряд ли Хуану было больнее, чем мне. Однако прежде, чем тело пострадавшего коснулось ковра, я успел выхватить пистолет и, наставив его на хозяина кабинета, мило улыбнулся ему. «Мне кажется, что программа сегодняшнего вечера весьма увлекательна, не так ли?» Он смотрел на меня из-под лобья. Лицо его перекосило от бешенства. «Убирайся отсюда!» Голос его был похож на рычание цепного пса. «Как раз это я и намерен сделать. Если можно, я передам пистолет противнику. С ним мне будет как-то спокойнее добираться до ворот». Попрощался я и, подняв бумажник, попятился к двери. Он сидел, не шевелясь, положив руки на стол. Сквозь загар на лице проступала бледность. Что одно происшествие этого вечера, что другое, вряд ли доставили ему большее удовольствие. Открыв дверь, я проскользнул в коридор и торопливо вышел в вестибюль. Сюзи меня ждала. «Ради бога! Куда вы запропастились?» Она была вправе сердиться. «Я уже собиралась уезжать без вас». Именно так Вам и придется сейчас поступить. У меня нет времени объяснять, почему. Пусть лакей вызовет вам такси. Я даже не дожидаюсь шляпы». Я прошел мимо нее к выходу и спустился по ступеням подъезда, чувствуя, что она смотрит мне вслед, от изумления разинув рот. «Вашу машину, сэр!» — проявил свою казенную заботливость швейцар. «Все в порядке, я справлюсь сам», — пробормотал я, проскакивая мимо него, и побежал по аллее туда, где виднелся ряд машин. Я не знал, как скоро начнет действовать мистер Ройс, но догадался, что для меня имеет смысл как можно быстрее прорваться мимо охранников у входных ворот. Я нашел Бьюик, сунул доллар служителю и завел мотор. Проезжая на большой скорости по аллее, я вынул пистолет из кармана и забросил его через открытое окно в заросли лавра. Я запомнил, что говорил мне Крит по поводу возможной поимки с оружием без разрешения на право его ношения. Мысль эта явно оказалась здравой. Как только фары Бьюика осветили ворота, я увидел, что они закрыты. У ворот, поджидая меня, молча стояли двое охранников и высокий здоровяк в ковбойской шляпе. Я затормозил и дал сигнал в надежде, что они откроют ворота. Они этого делать не стали. Фары машины осветили человека в ковбойской шляпе. Впрочем, полицейского узнать в нем можно было и в темноте. Черты его багрового грубого лица выражали жестокость. «Если бы у вас был достаточного размера кусок кирпичной глины, то после минимальной обработки всего-то прилепить маленький комок на место носа, прорезать щелку рта и воткнуть пару спичечных головок в глазницы, вы получили бы весьма точный портрет этого парня. В том, как он стоял, руки в карманах куртки, расставив ноги, чуть наклонив голову, угадывалась сила. Он был на дюйм повыше 6 футов. Я подумал, уж не сержант ли это Карл Ласситер, которого экс-капитан Брэдли называл самым зверским полицейским в Тампа-Сити. Если у ворот стоял не он, тогда мне совсем не улыбалось встретиться с Ласситером. Детина в шляпе по мне и так уже был достаточно зверский».